Глава 18. Соседка. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллисков. Мия. Вопреки ожиданиям, в столовой, которую я нашла почти без проблем, если не считать попытки допросить некоторых личностей со странным поведением, было довольно людно. Двое встреченных парней старше года на два так и смотрели на меня с приоткрытыми ртами, когда я их допрашивала. Пришлось даже повторять свой вопрос трижды, чтобы услышать вменяемый ответ. Оказалось, это были старшики, и у них сейчас окно. Правда, я не поняла, что это значило. Пожала плечами и зашла в корпус, боком прилегающий к учебному, куда они мне указали. А дальше стала двигаться на запах, потому как их объяснения были так себе. На первом этаже этого здания, дальше по коридору, заметила двустворчатые распашные двери со стеклянными окошками. Вошла внутрь, а там, среди утренних прогульщиков, видимо, обретался целый класс лисков в 20-25 тел. И все они устремили свой удивленный взор в мою сторону. Неужели так странно то, что я сейчас делаю? В смысле, собираюсь позавтракать? На всякий случай даже обернулась. Вдруг они удивляются не мне, а... Ах, точно же! Рон! Нервно хохотнула, улыбнулась и поспешила к стеклянным витринам и стоящей за ними взрослой женщине в белом фартуке и чепчике, под которым прятались кучерявые каштановые волосы. «Здрасте», — поздоровалась я. «Не слишком вежливо, конечно». Но это все, что я смогла из себя выжать в конкретный момент времени, увы. Кухарка или кто-то вроде того скривилась. Видимо, была недовольна моим обращением. «Здрасте!» — передразнила она меня. «Мне бы что-нибудь покушать?» — попросила ее с надеждой в голосе. И даже добавила. «Пожалуйста». Лиска поджала губы. По ответному взгляду я поняла, хочет отказать. Ищет повод. Окончив же доскональный осмотр моей персоны, кухарка посмотрела на голема, и щеки ее порозовели. «Да-да, сейчас принесу», — ответила она слащаво, продолжая смотреть в сторону моего, между прочим, голема. «А это у нас кто? Новенький? С континента какой-нибудь там?» «Это мой слуга», — взяла и ляпнула я. «Зачем? Непонятно». Лиска словно нож проглотила. Побелела, глаза ее расширились до невообразимых размеров. Поэтому уточнила еще раз. «Да голем это! Голем!» «Ага, не помогло». Опомнившись, Лиска фыркнула что-то про фантазерку и ушла. Скрылась за дверью кухни. А я осталась стоять и ждать свою порцию еды. Надеюсь, она в нее не плюнет. Ох, надо же было попросить принести на двоих, а лучше на троих. «Новенькая, да?» — окликнула меня какая-то девушка. Не разобрала, потому как не успела обернуться. «Я тут! Иди сюда!» Позвала меня она и даже рукой помахала. «А как же еда?» — спросила у нее зачем-то. «Ой!» Когда наша Дюзель так демонстративно уходит, закатив глазки, еды можешь не ждать. Иди сюда, я поделюсь. И какое-то внутреннее чувство подсказывало, что она права. Да. Что ж, придется выкручиваться. Натянула вежливую улыбку и пошла на зов своей новой знакомой, смугленькой девушки с темными волосами, симпатичными чертами лица и каким-то странным металлическим колечком в носу. «Ты Мия, да?» — спросила она меня прямо в лоб. «Вот так-так. Думала вначале хоть представиться сама, на что и намекнула. А ты?» «Я Биерта». Чуть не ляпнула в ответ, а я Мия. «Ага, молодец». Вместо этого улыбнулась и обернулась на Рона. А он надыбал где-то пустой поднос и продолжил стоять возле стеклянной витрины. К слову, в следующий миг из дверей кухни показалась Дюзель. Более того, она несла в руках большущую кастрюлю. Щеки ее порозовели от натуги. Рон поспешил помочь Лиске. Я не мешала. Присела на стул рядом со своей новой знакомой. «Ого! Да ты везучая!» — воскликнула Биерта в неподдельном удивлении. «С утра и свеженькая!» «Ага, теперь понятно, почему бабушка говорила, что в столовой кормят плохо». После моих слов собеседница слегка поперхнулась едой, точнее теми остатками, которые до того жевала и не успела проглотить. «Завязывай ты с этим!» Би, как я невольно сократила ее имя, посмотрела на меня осуждающе. «С чем?» «Всюду тыкать в людей авторитетом своей великой бабушки. А сама что? Не хочешь сделать свое имя вместо того, чтобы пользоваться чужим?» «Да». Вот ни разу не уловила смысла в ее словах. Посмотрела на нее с сомнением. И только через несколько секунд до меня дошло. «Так ты это... про то, что я упомянула бабушку в разговоре?» Я натурально изумилась. Чудом не закричала в голос. Вовремя понизила октаву. «Да я же нечаянно!» «Ага, удобно, не правда?» Би вновь на что-то намекнула. И даже скептически бровь заломила, правую, одну штуку. «Ладно, твоя взяла. Действительно, неправильно с моей стороны кичиться своим положением. Решила не спорить. Тем более мне отчего-то эта Би начала нравиться. Наверное, тем, что она без всякого говорила мне, Мие из рода гибрицев, правду. Смелая Лиска, уверена в этом на все 100. Неожиданное явление Рона отвлекло. И прибыл он к нашему столу с подносом в руках. А на нем 2 тарелки овощного рагу, а еще кусочки хлеба и даже пара ложек. К скептической правой брови Биерты добавилась изумленная левая. И Би не выдержала, уточнила. «А он действительно твой голем?» «Что, тоже не верится?» «Ага», — честно ответила она на мой вопрос. Невольно вздохнула и кивнула. «Вау!» — вскричала она. «Ничего себе!» Вилка Рона упала в тарелку. Пара десятков капель овощного сока дезертировала на поднос. 3 на одежду Рона. Он слегка дернулся, скривился, и я поняла, почему. Рагу было еще горячим. «Ой, прости, не хотела его пугать!» Би поспешила извиниться. Я вновь кивнула и принялась за еду. Взяла кусочек хлеба, свою тарелку, ложку, зачерпнула рагу и стала дуть на него, чтобы остудить. Пока я ела, соседка по стулу безостенчиво пялилась на моего голема во все глаза. Даже жевать перестала. Предвидя очередной вопрос, решила начать первой. «Ты с какого курса?» «С 3-го». Бесхитростный ответ Лиски поставил в тупик. В смысле, сложно продолжать после него разговор. «А я с 1-го». Ляпнула, не задумываясь. Би усмехнулась. «Думаешь, не видно? Тем более про твое поступление уже половину общаги судачит». Она отхлебнула красного компота или морса, моментально скривилась и перешла в наступление. «Слушай, а чем он, твой голем грозовика Леофреда, шарахнул, что тот исчез на месте?» Биерта выпучила глаза, ловя каждое мое слово. Как ни странно, во всей столовой наступила звенящая тишина, если не считать постукивания одной конкретной ложки о тарелку. Рон в своей манере ел и не делал никаких попыток поучаствовать в разговоре. «Секрет!» Пришлось выкручиваться. «Ага!» А в ответ получала осуждающую мину. «Жадина!» — констатировала Би. «Мало того, что у тебя есть беспрепятственный доступ к библиотеке деда, так еще и знаниями не делишься!» Пристыдила, так пристыдила. Ничего не скажешь. От неприятного ощущения даже щеки запекло. Но уж лучше так, чем сказать обыденное «не знаю». А так выходит, тайна, покрытая мраком, подогреет и без того немаленький интерес к моей персоне. Ха, можно подумать, мне внимания не хватает. Непроизвольно вздохнула, припоминая планы Вильфрида свести меня с его внуком. Так еще эти записочки о встречах смущают неимоверно. «Ой!» — воскликнула я, желая поскорее перевести гадкие мысли в иное русло. Давай ты мне расскажешь про практику ловцов все, что знаешь. А я поделюсь. В общем, покажу, что сделал Рон, чтобы грозовик Лео исчез. Ох, так ты внучка ректора называешь коротким именем? Дружите? Или уже все решено? И ты туда же. Посмотрела на нее сокрушенно, и снова мой взгляд устремился на колечко в ее носу. «Идет!» — выдала она вдруг. «Что? В смысле, я тебе? Ты мне? Идет!» Когда до меня дошло, о чем она, эта скорая студентка уже начала рассказывать. Короче, дело обстоит так. Куратор сбрасывает на плот кусок рыбной туши, желательно уже с душком. Ларги и тухлятины не брезгуют, на нее они приплывают быстрее. Я резко перестала жевать и перевела брезгливый взгляд на свою тарелку. Нет, еда вроде бы свежая, только-только сварена, еще горячая. Просто после такого рассказа у меня резко пропал аппетит. А Биерта же тем временем дожевывала свой кусок картофельного хлеба и продолжала сыпать подробностями. Вы некоторое время стоите и ждете появления Ларга. И дальше по обстоятельствам. Биза молчала, взвешивая что-то в уме или уже укладывала мысли в нужной последовательности. Да все просто. В зависимости от того, с какой стороны он всплывет, с той и начинают студенты по очереди его ловить. Призывают водных и воздушных големов, цель которых — обездвижить Ларга через связующую печать. Переварив сказанное, я поняла одно. Встряла по самую макушку. Чем я его обездвиживать буду? Ведь кроме Рона я никого призывать теперь не могу. Кажется, мое внутреннее волнение отразилось и на лице, потому как Би решила меня успокоить. Эй, да ты не дрейфь! С первого раза ни у кого не получается. В первую практику Ларк, как правило, уплывает, прихватив с собой тушку, и иногда ломает плот. Но это не проблема. Наши умельцы его быстро чинят. Я же в уме поздравила себя с будущим провалом. Нет, только не это. Я обязательно что-нибудь придумаю. На худой конец найду деда, и он все починит. Точно. Так и поступлю. Сегодня первым делом после учебы пойду искать бабушку, а заодно у нее и поужинаю, и переночую. А все эти любвеобильные самцы пусть ищут меня в общаге до посинения. Ага, так и поступлю. О, теперь ты повеселела, пришла к выводу соседка по стулу. А я не нашла ничего лучшего, чем спросить, переводя тему. Слушай, а что это у тебя за колечко в носу? Ах, это! Она загадочно улыбнулась. Не слишком ли много вопросов? Или ты решила улизнуть от своей части обещания? Ой, да, об этом. Я перевела взгляд на моего жующего голема. Извини, Рон, но будь добр, подай мне руку. Потянулась к нему, и голем вскинул на меня настороженный взгляд. А когда я попыталась схватить его за пальцы, взял и отодвинулся. Ого, строптивый? Да, есть такое. Я вынужденно улыбнулась, скрывая неловкость. И снова потянулась к голему, но уже медленнее. «Я только покажу, понимаешь?» Продемонстрировала ему свою ладонь и тыкнула в нее указательным пальцем другой руки. Рон осторожно протянул ко мне лапу, и я показала. «Вот, смотри, видишь символ?» Указала взглядом, не касаясь голема. Ведь и сама не была до конца уверена, что меня точно так же не шарахнет, превращая в пыль, если он, например, этого захочет. И вообще, шарахнет ли? И тут я вздрогнула, когда осознала, как сильно рисковала все это время, находясь с ним рядом и позволяя себя касаться. Даже в кровать позвала спать вместе. Не удержалась и промычала в голос от досады. «Что? Это так нужно сделать, чтобы грозовик исчез?» Би посмотрела на меня с сомнением. «Да нет же!» Я поспешила оправдаться. «Просто вспомнила кое-что. Меня же к ректору вызывали, а я тут сижу!» Пришлось немного соврать. «Да ты же не рассказала!» Соседка посмотрела на меня осуждающе. «А что тут рассказывать?» — посетовала я. Рон выставил ладонь вперед, и грузовик растворился в воздухе. «Так, получается, вот этот символ все сделал?» — пришла к выводу Би. И тут же нагнулась к своей сумке, наверняка полезла за листочком, чтобы его срисовать. «Ух, еще чего не хватало!» «Все?» — попыталась ее отвлечь, а заодно сделала голему знак убрать руку. На удивление Рон все понял и вновь принялся за еду. «Так что там с колечком в носу?» Би явно разочаровалась из-за моей жадности. Я отчетливо прочитала это по ее взгляду. Однако виновата себя не почувствовала. За свою выходку, призыв красивого голема, я уже и так немало поплатилась. Поэтому секреты моего Рона — это мои секреты, и нечего их знать всем подряд. «Ну?» — подтолкнула соседку по стулу ответить. «Да так, чтобы маму позлить». «А-а-а!» — сделала вид, будто хоть что-то поняла. На самом же деле не очень. Но разговор поддержала. «Да уж, а мне ничего не приходится делать, чтобы злить мою мамулю. Как-то само получается, не специально». «В этом ты вся надменная, высокомерная, наглая Мия Эдени фон Гибриц». «Хм, кажется, я погорячилась с симпатиями к своей собеседнице. Ведь одно дело говорить правду, когда об этом просят, а другое — попрекать ею при любом удобном случае. И вообще, я ничуть не высокомерная. Просто мне не интересен никто из сверстников, только и всего». «Ладненько», — начала было прощаться с Биертой, но она меня опередила. «Ну, бывай». Подхватила сумку, повесила ее на плечо. После настала очередь за подносом, и она ушла в сторону столов для судомоек. Потому я облегченно выдохнула, глядя ей вслед, опять взяла ложку и принялась за еду. Когда же я успела молча опустошить половину тарелки, с удивлением услышала голос ректора, звучащий где-то там за моей спиной. «Хм, вот ты где!» «Ой, кажется, я кое-что забыла сделать перед посещением столовой». «Идем», — строго позвал меня Вильфрид. «У меня есть новости про твоего деда».